суд над Платоном по обвинению в развращении детей посредством измышлений и небылиц. Глава 34. Искромет. И как он дальше себя повел? Орнат. Он стоял на берегу посреди толпы. Жаль, что ты его не видел. Он притоптывал ногами, танцевал и говорил. Нет, не говорил, а пел. Голос у него, как у высокого человека. Искромет. Его дарования всегда были ему не по росту. Вот почему его свет так режет глаза. Орнат. Изменить свою природу и вырасти он, разумеется, не в силах. Но он нарочно делает упор на этой своей особенности. Он словно ей радуется. «Взгляните, — говорит, — на мое бедственное положение. Я не такой, как вы. Даже дети смотрят на меня сверху вниз». Потом он помолчал и спросил: «Ну вот что занятно. Кто смотрит сверху вниз на вас?» Искромет. Что он хотел этим сказать? Орнат. Ему одному это ведомо. Может быть, и вовсе ничего. Но внимание к себе он привлек. А затем заговорил про наукотехнику. Так кажется. С его слов выходит, что наукотехника создала пищу, одежду и все остальное. Искромет. Где он это узнал? Его не могли этому научить. Хранители ни за что не одобрили такой чепухи. Орнат. Это-то я и пытался тебе втолковать, но ты никогда не слушаешь. Искромет. Нетерпеливый ты больно. Орнат. Он узнал все это в пещере. Искромет. В пещере? В какой еще пещере? Орнат. Должен признаться, большую часть я прослушал. Я смазывал себе ступни. Искромет. Как обычно. Орнат. А потом он стал говорить про время. Или про бремя. Указатель бремени называется часы. Во всем этом поди разберись. Попробуй восстановить все, как было. Видите, что я держу в руке? Приблизьтесь, горожане. Это часы. Я принес их оттуда, из пещеры крота. Нет, не смейтесь, выслушайте меня. Эти значки зовутся цифрами. Понаблюдайте, как бежит тоненькая металлическая полоска, описывая гармонический круг. Вот оно, время. Не бойтесь дотронуться. Чары часов не могут здесь пробудиться. Вы спрашиваете, зачем часы были нужны? Они творили Вселенную. Рассмотрите цифры, расположенные вдоль обода. Не прекрасно ли их очертания? Поглядите на эту, какой изящный изгиб. Взгляните на овал. Эти цифры чудесны, ибо некогда выявляли строение мира. Если мы откроем часы сзади, вот так, мы увидим крохотные колесики и пружинки. Это механизм. Целая Вселенная была некогда устроена по его подобию. Потому-то часы были в прошлом наделены великой силой. Люди эпохи Крота верили, что живут внутри времени, и что время священно, потому что с ним связано происхождение всего и вся. Ну что, начали вы понимать, какая занятная это была цивилизация? Время наделяло их ощущением поступательного движения и перемен. Оно же давало им перспективу и чувство отдаленности. Оно дарило им и надежду, и забвение. У них цвело нечто, называвшееся искусством, и своим существованием оно было обязано опять-таки времени. И многое другое было достигнуто благодаря времени, во имя времени. И в древности горожане, жившие в столь малом числе измерений, были заворожены им. Вот почему они создали этот ритуальный предмет — часы. А потом Платон сделал необычайное заявление. Искромет. Какое? Орнат. Он сказал, что его прошлые выступления были полны ошибок и нелепостей. Искромет. Да ты что? Орнат. Эпоха Крота оказывается, не окончилось хаосом. Никакого сожжения машин не было. Искромет, глупость какая. А что горожане? Орнат, они были ошеломлены. Другие засмеялись. Я же просто-напросто ушел. Прогуливался в полях среди лучников, а потом мне сказали, что его отдали под суд. Искромет, именно это слышал и я. Надо же! Мы одного с ним прихода и учились в одной школе, но ничего подобного не предвидели.